Глава 25. Говорит Хавьер. К тому времени я уже почти не разговаривала с Гумерсиндой, как оно случается между мужем и женой. Мы никогда не возвращались к прошлому, ни к тому давнишнему, ни к тому недалекому. Агония отца и моему запоздалому приезду. Несмотря на все свои недостатки, а их у нее, безусловно, немало, в моей жене всегда присутствовала некая субтильность — а может, выражаясь точнее, было в ней чутье, что заставляло ее о чем-то молчать в большей степени, чем обо всем остальном. Однажды, помнится, Мариана сказал, что мать относится к числу болтливых, чем крайне меня удивил. Действительно, с другими она открывала рот чаще, но рядом со мной обычно молчала. Не знаю, может, просто меня не любила. Если разобраться, я не знал ее настолько, чтобы делать подобные выводы. Но каждый из нас пытался исполнять супружеские обязанности по мере сил. Разве можно от человека требовать чего-то большего? А ведь случалось даже в более поздние годы, что мы ругались. До сего времени не понимаю, как это возможно, чтобы двоих людей, хоть и живущих под одной крышей, но в доме настолько большом, что за день они могут ни разу не пересечься, ни разу не взглянуть друг другу в глаза, так и тянуло к ненужным перебранкам. Тем более, что со временем все высказанные с такой горечью слова, все причины претензии и правота другой стороны исчезают, рассыпаются в прах, предаются забвению. От перебранки не остается ничего, ровным счетом ничего, если не считать осадка, той вонючей тины, что оседает в уголках так называемой души. Но то, что после всех ссор засело у меня в памяти, что въелось в нее, это как раз та сцена, свидетелем которой я бы не хотел оказаться. Последние минуты жизни отца, его последние слова. Многие годы Гумерсинда щадила меня, не проронила ни слова, какое могло бы навести меня на след, но однажды не выдержала. А что самое смешное, мы не грызлись из-за чего-то важного. Но разве самые болезненные выяснения отношений не касаются пустяков? Разве не реагируем мы самыми гнусными оскорблениями? Разве не наносим самые болезненные удары из-за каких-то мелочей? Разбитые рюмки, пятна на сюртуке, опоздание к ужину. Вот и тут все разгорелось из-за ерунды, то ли из-за оторванной пуговицы, то ли из-за того, что я забыл выслать лист с благодарностями. И вдруг в одну секунду двое цивилизованных стареющих людей превратились в бешеных мулов, пустивших в дело свои большие, как лопаты, зубища. И даже если нас отделял друг от друга длинный стол, даже если ни один из нас не поднял руку на другого, если все еще была на нас хорошо скроенная, застегнутая под самую шею одежда, то в действительности мы оказались теми взбесившимися мулами, что кусают до крови и рычат от боли и ярости. Мы обзывали друг друга отвратительными словами. А ведь если кто-то хочет ранить как можно больнее, то бьет либо по еще не исчезнувшим синякам, либо туда, где не ожидаешь удара. И когда она уже нанесла удар по всем тем местам, куда любил бить мой отец, когда я услышал, что я разжиревший бездельник, неудачник, жалкий куль с дерьмом, посмешище всего города, откормленный, кастрированный каплун, бездарь, художничек, не написавший ни одной картины. Когда она уже вскрыла все мои раны, превращавшиеся одна за другой в большие кровоточащие розы, вот тогда-то и выкрикнула, как бы нанося шпагой окончательный удар. «Придурок, даже не знаешь, какие были последние слова твоего отца». Была права, я не знал. Меня там не было, не было меня там с ними в Бордо. Я в то время расхаживал по Мадриду и ждал того деликатного толчка интуиции, который мне подскажет. «Все, Хавьер, это конец, можешь ехать». Она смотрела на меня с внезапным остервенением в глазах, с побелевшими губами, с разлившимся по всему лицу румянцем, будто полдня вынимала хлебы из печи, а тоненькая прядка, выбившаяся из тщательно уложенной прически, как черная змейка, приклеилась к ее вспотевшему лбу. «Не знаю», — ответил я, пытаясь успокоиться в надежде, что и она остынет. Но она еще сильнее сжала губы. Твоя правда, не знаю». Она продолжала стоять, вся пунцовая, не проронив ни слова, будто учитель, ждущий ответа от самого тупого ученика, чтобы потом его высмеять. «Леокадия?» — спросил я неуверенно. Она покачала головой. «Не знаю, Альба?» «Тоже ошибка». «Значит, было хуже всего. Где эта чертова задница, Хавьер?» «Нет, мой муженек», — процедила она сквозь зубы, а потом отчеканила. «Последние слова твоего отца...» «Нет, не скажу. Язык не повернется».